Глава 22. Маска скорби. Ханум умолк уже глубокой ночью. Руми до того воодушевилась, что даже похлопала рассказчику, а ее глаза вновь засияли теплым светом. Довольный купец поклонился и отправился промочить горло, а Дерсу не мог ни о чем думать. Перед ним расплывалось кровавое месиво, в ушах стоял вой Корсуна. Так умер младший князь Люрайя, в ужасных муках за бесчисленные загубленные жизни, перед янтарным взором прекрасный и ныне холодный Драголин. Охранять покой компании доверили Игне. Злобно взглянув на князя, тигр сел у края башни. Остальные устроились для сна. Дерсо отошел к своим вещам, и тут же холод объял его, проникая в сердце. Плащ по-прежнему был у Руми. Забирать его или возвращаться к костру князь не стал. Пусть девушка немного погреется. Все равно скоро умрет. Проснулся Дерсо, когда рассвет едва тлел тонкой полоской у горизонта. Кто-то мелкий прыгал у него на ноге. Птица. Князь резко поднялся. «Откуда здесь птица?» Присмотревшись, Дерсо понял, что она не настоящая. Механическая заводная игрушка-соловей с изумрудами вместо черных бусинок глаз. Тончайшая работа. Птичка спрыгнула с ноги и поскакала по площадке к лестнице. Руми, Ханум и Вите спали, а Игне где-то притаился. Еще раз осмотревшись, Дерсо заметил, что меча рядом нет. Наверняка тигр спрятал. С фамильным клинком Дайринов в обнимку спала Руми. Ее тревожить Дерсу не решился, как и попытаться расправиться с ней. Ушел безоружным. Смрад еще чувствовался, но Дерсу давно к нему привык. Птичка уже ожидала внизу. Когда князь спустился, она стремительно поскакала через покрытые слизью пустые панцири раков в сторону гладкой горы. Проворности игрушки оставалось только девиться, но Дерсу волновало другое. Он догадывался, кто послал соловья. На этой встрече клинок князю без надобности, ибо не поможет. Но оставался вопрос «Зачем?». Через полчаса Дерсу добрался до склона проклятой горы. Ни травинки не пробилось меж холодных камней, настоящая пустыня. Соловей продолжал неутомимо скакать вверх, часто поворачивая крохотную головку, будто проверяя, следуют ли за ним. Выше по склону чернел вход в кузни. Чары, запечатавшие его, давно спали, и гора вновь разверзла отвратительную пасть в ожидании несчастной жертвы. Те, кто обыскивал кузни после их поджога, вышли почти безумными. Перводемоны покинули пещеру, чтобы нести гибель и разрушение, но зло осталось внутри. Даже сейчас Дерсу ощущал его присутствие. В голову проникали темные, мерзкие мысли. «Быть может, — думал он, карабкаясь вверх, — стоит забраться повыше и прыгнуть. Тогда все закончится, и муки, и обязательства. Такое простое, такое очевидное решение. Не придется бессовестно смотреть в прекрасные глаза императрицы Нанаян, будучи убийцей ее спасительницы. А Диларам? Будет ли она также сиять для того, кто лишил жизни ее подданную и возлюбленную брата? И просто живое существо, не заслуживающее такой участи. Механической глоткой соловей издал что-то отдаленное, напоминающее трель. Дерсу очнулся и осознал, что готов шагнуть в бездну. Тьма едва не раздавила его, но иная воля защитила от демонического наваждения. Князь устыдился, что не справился сам. Он ощутил себя более разбитым, чем после битвы с Финиат и штурма кузин. Скверно поедала его изнутри. Снова Дерсу подумал, что гибель стала бы лучшим исходом, но вмиг отмахнулся от этой мысли. Так просто князь Дайрин, самостоятельно разорвавший сети паучихи первой демонессы, не сдастся. Слишком долго он искал свое счастье, чтобы так глупо его потерять. Горы казались красными в свете восходящего солнца. Подъем постепенно перестал быть крутым, и, наконец, Дерсу ступил на ровную площадку. Соловей упрыгал за гряду небольших скал, образовавших своеобразный коридор с несколькими поворотами. За последним поворотом на возвышении стоял, согнув металлические ножки, знакомый шатер. За распахнутыми бирюзовыми занавесками из тончайшего шелка сидела госпожа Драголин и непринужденно пила чай из фарфоровой чашечки. Маленький белый чайник с плетеной ручкой стоял на земле. Горячий пар согревал еще стылый воздух. Князь поклонился Драголин, и она улыбнулась ему, будто другу, которого пригласила в гости. Затем вынула из прически спицу, отвязала от нее кисточку из алых нитей и вложила в клюв механическому соловью, который тут же попрыгал в сторону Дерсу и положил ношу возле его ног. Через мгновение пучок алых нитей превратился в подушку. «Присаживайтесь, ваша светлость, князь Дайрин. Хотите чаю?» — легко и непринужденно произнесла Драголин. Князь отказался и от первого предложения, и от второго. Если он сядет, драконесса окажется выше него, что недопустимо. Она же, не сводя с него янтарных глаз, спокойно продолжала пить чай. «Князь Дайрин, вы считаете, что я пытаюсь унизить вас? Отнюдь, сидя проще вести беседу. Хотите, поменяемся?» Она поднялась и вышла из шатра, а дуновение ветра от ее шага колыхнуло занавески. Дерсу отказал ей и в этот раз. Тогда она вскинула руку, в которой блеснули тонкие нити. Шатер мигом сжался до размеров фонарика. Драголин сняла его с камня и переставила на землю. В новом месте шатер вновь развернулся. Теперь, если она сядет внутри, а Дерсу на подушку, они будут на одном уровне. «Теперь согласитесь сесть, ваша светлость?» — спросила она тем же спокойно учтивым тоном. После стольких движений с ее стороны отказывать было неприлично. Дерсу сел на подушку, подогнув под себя ноги, Драголин также. В этом диком месте она походила на цветок, посмевший распуститься в песчаную бурю. Ткани ее хитро скроенного платья волнами струились по дну шатра. Заводной соловей прыгал перед драконессой, словно жаждал ее внимания. Она коснулась игрушки указательным пальцем, и та замерла, а потом упала навзничь на шелковой складке наряда. Драголин достала из-за пояса наперсток и булавку, в то же мгновение обратившуюся длинным шестом с небольшим крючком на конце. Этим крючком она поддела чайник и опустила его перед Дерсу. Наперсток в ее руках стал крохотной фарфоровой чашечкой, которую она передала гостю. Князь кивнул, отметив, что впервые наяву видит такое преобразование, хотя он описывал похожее в своей книге, а потом и на государственном экзамене. «Ваши умения поражают», — сказал Дерсу под ее пристальным взором, наливая себе чай. «Во всей империи я не знаю никого, кто мог бы столь изящно пользоваться алхимией». «Благодарю, ваша светлость», — улыбнувшись, ответила госпожа Драголин. «Все потому, что я не могу отказать себе в удобных путешествиях, а для этого приходится много учиться». «Зачем вы позвали меня, госпожа?» — поинтересовался Дерсу, сумев скрыть дрожь в голосе. «Хочу спросить, почему вы пытались убить ту девочку?» Она отставила чашку, опустив ладони на колени. Дерсу почувствовал, что не может начать дерзить Драголин, как Хануму. Пусть она выглядела не угрожающе, а доброжелательно, но от нее исходила невероятная мощь. Не из-за возможности изменить облик. Князь никогда не боялся возвышаться над другими драконами по закону, и она должна подчиниться ему, но Дерсу понимал, что их отношения другие, будто перед ним не живущие на земле. Он понимал трепет ее земляков. Оттого честно ответил. «Приказ императора?» «За что девочка Феникс, еще не переставшая взрослеть, могла заслужить смерть?» Как он и думал, краткий ответ ее не устроил. Она обманула доверие его величества. Дерсу смотрел ей в глаза, давая понять, что не лжет, но и лишнего рассказывать не будет. «Что ж, ясно». Драконесса вздохнула и подняла свою чашку. «Значит, вы нарушили приказ?» Князь вздрогнул. «Неужели суд над ним случится так скоро?» Он чувствовал, что может задохнуться от ее пронзительного взгляда, и во всем мире не было ничего отвратительней улыбающегося лица красавицы, которая сидела напротив и пила чай, видимо, вообразив, что беседа легка и приятна. «Я отложил его исполнение», — сказал он, сжав горячую чашку. «И почему же?» «Она пришла не одна. Убить ее сейчас — значит убить всех, кто с ней». Руки Дерсу жгло, но телесная боль оттеняла душевную. «Хорошо», — так же спокойно произнесла она и вновь отставила чашку. На некоторое время воцарилась тишина. Дерсу казалось, будто его, заранее обвиненного в преступлении, допрашивает дознаватель. Но хуже то, что Драголин увидела его слабость и теперь превосходит не только телесно и магически, но и морально. «Чего вы хотите, госпожа?» — спросил он в последней попытке не потерять достоинства. «Уличить в измене?» «Вовсе нет». Она оставалась дружелюбной. «Я не служитель закона. Ваши поступки — вопрос вашей совести. Вы взрослый и сами решаете, как поступить». «Значит, вы давно следите за мной? Позвольте узнать, кто в резиденции является вашим взором, чтобы я был с ним осторожен? Вернее, с ней». Госпожа Драголин отвела взгляд от Дерсу и начала внимательно разглядывать голые красные скалы. «Я не замышляю зла, ваша светлость», — произнесла она через пару минут тишины. «Вы мне давно интересны. Ваш жизненный путь, даже слов не могу подобрать, тому, кто возьмется его описать, следует быть щепетильным». «Я не очень понимаю ход ваших мыслей, госпожа. Вижу только, что вы ловко уходите от ответа». «Нет смысла называть имена, но прошу не судить их поспешно, как я стараюсь не судить поспешно вас. Позвольте мне объясниться». «Что ж, я в вашей власти и готов слушать». Дерсу тоже поставил чашку на землю, так и не отпив чаю. «Я хочу спасти вас, князь Дайрин. Мне больно смотреть, как император уничтожает главное сокровище драконов. Я не смею идти против его воли, но и помочь вам в задуманном не могу». Драголин подняла свою чашку и продолжила чаепитие. «Потому лишь хочу дать вам мудрость взамен той, что дали мне вы». Дерсу не показывал чувств, но в его душе разразилась буря. Будь он не сдержанным, как Пино, задал бы собеседнице миллион вопросов. Что за игру она ведет, витиевато выражаясь, а потом с улыбкой наблюдая за ним? «Я все еще вас не понимаю, госпожа», — честно сказал он, уже не боясь показаться глупцом. «У меня были лучшие учителя в империи. Величайшая честь обучать драконессу с броней из зеленых алмазов. Каждый наставник одаривал меня своими научными трудами, но не было среди них равного вашему. Четырехтомник «Преобразование материи» открыл мне многие аспекты алхимии. Скажу более, Ему я обязана знаниями, которые применила в битве с перводемоном. Дорессо вспомнил опоясанного металлом Корсуна и не удивился, что не узнал собственные чары. Муки падшего князя Люраи всегда вытесняли из головы все остальное. Значит, я не только подвел Корсуна к роковой черте, но и придумал способ его убийства. Боль острыми когтями вцепилась в сердце Дорессо. Он чуть опустил голову, чтобы Драголин не видела его страданий. «Ты не виноват», — сказала бы ему Диларам. «Не ты сделал его перводемоном, не ты его убил». И снова для Дорессо зажегся свет. Князь выдохнул, а прекрасная госпожа будто и не заметила в нем перемен. «Сами понимаете, я не могла не заинтересоваться личностью автора». Драголин вновь выдержала долгое молчание, придавая словам еще больший вес, затем продолжила. «Ваша история действительно незаурядна. Каждый факт о вас я проверяла, чтобы обрести истину и понять, кто же вы. Сейчас я в сомнении. Вы высоко цените жизнь, даже жизнь животного. Это большая редкость для дракона. Потому вы пострадали. Благодарю за оценку моего труда», — чуть более сдавленно ответил Дорессо. «Мне льстит, что такая красавица тратит свое время на изучение жизненного пути, ненавистного всем князе. Отчего вы не займете себя чем-то более приятным?» Госпожа Драголин допила чай, достала из своей сумочки перстень с крупным круглым камнем и принялась разглядывать так внимательно, словно видела впервые. В который раз повисла тягучая тишина. Тени, что ползли по красным скалам, будто не зависели от движения солнца и жили своей жизнью. Они напоминали Дорессо о демонических порождениях, что напали на кортеж. Близость Аймери ощущалась все острее, но рядом с могучей драконессой князь не чувствовал себя в опасности. Ее присутствие оберегало душу и от тьмы, которая Адзуной разлита здесь повсюду. Истинно, она богиня. Не может обычная женщина, живущая на земле, обладать такой аурой. Драголин грустно улыбнулась и протянула Дорессо перстень. Когда тяжелое украшение оказалось на его ладони, она спросила: «Что вы видите?» Князь покрутил перстень в руках и сразу приметил, что никогда таких не видел. Более того, даже не представлял, какая ювелирная мастерская могла изготовить такую несуразицу. Он отказывался верить, что искусная в создании сложных механизмов Драголин слепила эту подделку. В грубой серебряной оправе заключили крохотную костяную маску. В натуральную величину такая закрывала бы все лицо. За пустыми глазницами слабо блестело дно оправы. Веки были красными, а по белоснежным щекам катились кровавые слезы. «Перстень с маской скорби?» — ответил Дорессо. «Эту маску мне дал когда-то один дракон. Разумеется, она на самом деле больше. Знаете, на заре лет мне довелось полюбить красивого ученого, прослышавшего о моем могуществе и желавшего меня обучать. Он был не первым моим наставником, но чего-то запал мне в душу. Вероятно, его речи казались самыми льстивыми, ухаживания — самыми изысканными, умственные изыскания — самыми глубокими, книги — самыми мудрыми. Не могу теперь точно сказать. Он покинул двор Люраи Гории, и мы стали жить вместе, вопреки традициям, вне брака. Благо, остров наш лежал на краю моря, и империя не могла подавить наши вольности. Драголин тяжело вздохнула, будто жалела, что государство тогда не вмешалось. В моем возлюбленном пробудилась ревность. Он желал всюду следовать за мной, прикрывая заботой. Когда этого стало недостаточно, он старался вытеснить любые мои встречи и поездки занятиями дома. Я долго терпела, потому что ради меня он оставил прежнюю жизнь. Но книги не могли заменить мне практики с учителями, а он уже исчерпал себя как наставник. Могу лишь поблагодарить его за то, что он добыл для меня ваш труд. Однажды он принес маску скорби и потребовал надевать ее, если я выхожу из дома, чтобы никто не видел мою красоту. Только он вправе любоваться ею. И тогда я все поняла. Я — статусная вещь, и он мнил меня своей собственностью. Я прогнала его, так как была сильнее. Вскоре он погиб. Сбросился с утеса, не справившись с горечью утраты, которую разворошила и усилила скверна Корсуна. Перводемону воздалось за все преступления. Победа принесла мне свободу большую, чем смеет мечтать любая другая женщина в империи. Мне не нужно связывать свою жизнь с кем-либо, чтобы мой голос стал равен мужскому. Никто больше не мог меня неволить. Маску я поместила в перстень как напоминание о душащей и сковывающей любви. Красота и мощь, благословенный дар великих духов и моя тяжкая ноша. Для меня нет будущего, кроме бесконечного самосовершенствования и сражения с демонами. В том я нахожу утешение. А тот, кто полюбит меня, снова пожелает запереть и спрятать от чужих глаз и белого света. Вот ответ на ваш вопрос, князь Дейрин, и знание, которое я хочу вам дать. Откажитесь от любви. Она принесет вам только разочарование и боль. Окончание исповеди госпожи Драголин привело Дарсу в еще большее замешательство. Ясно, почему ее прекрасное лицо осеняют лишь грустные улыбки. Сильнейшая боль все еще ее мучает. Князь слышал это в ее голосе, когда она говорила о маске скорби и гибели ученого, чувствовал скорбь в каждой секунде молчания, но с выводами не согласился. «Я понимаю, как велико ваше горе, и все же у нас разные представления о любви», ответил он и положил перстень перед собой. «Разве прежние чувства принесли вам счастье? Не говорите ничего, да, я знаю и об этом. А из-за новой любви вы навек потеряете свободу, останетесь лишь фигурой на доске политических интриг. Если император повяжет вас кровью, любой опрометчивый шаг, любое сомнительное решение, и вы погибнете. Вам воздадут за смерть смертью. Перед казнью последнее, что вы увидите, это ненависть в глазах царевны Фениксов. Вот залог вашей преданности и лояльности. Царевна Диларам — лучшее, что есть в моей полной мрака жизни. С напускным спокойствием сказал Дарсу, но пальцы вцепились в подушку. То, что вы зовете мудростью, не более чем горький личный опыт. Не сравнивайте меня с собой, госпожа Драголин. У вас есть способность к алхимии и перемене облика, то, что делает дракона драконом, а у меня — нет. Я немощен и никогда сам не применю описанное в моей книге. Поверьте, ничто, ни происхождение, ни внешность, ни заслуги не могут это возместить. «Так вы просто бежите из одной тюрьмы в другую», — разочарованно протянула она. «Нет». Драголин молчала, словно оценивала слова Дерсу. Князь же внимательно наблюдал за ней. Как неуместна была ее красота среди голых красных скал! Неужели она действительно избрала для себя путь бесконечной войны, и такие пейзажи для нее обыденность? Дарсу вспомнил, как едва не покончил с собой, находясь в плену ядовитых мыслей. Как может она рассуждать о тюрьмах, если выбрала бесконечное давление скверны на свой разум? И этот меч? Если не жаль себя, то подумайте о брате. Император восстановит его имя и титул, но править за него будут наместники, выбранные его величеством. Новый князь Дейрин тоже станет невольником, только не по своему желанию. И любая ваша оплошность, даже мнимая, его убьет. Так вот к чему все эти разговоры. Пино вас нашел. Попросил, чтобы вы защищали меня. Дарсо был глубоко разочарован тем, какой оказалась разгадка. Драголин кивнула и улыбнулась. «Верно. Он не знал о вашей цели, но выглядел весьма беспокоенно. Почему вы сразу не сказали, что встречались с ним?» Князь сжал кулаки. «Он не хотел, чтобы вы сочли себя слабым». Улыбка драконессы потихоньку угасала. «Вы ведь сами не попросите о помощи». «А чего он хотел? Сохранить свою разгульную жизнь? Знакомый-то он». Накопившееся раздражение прорывалось, и Дарсу более не сдерживался. «Знаете, князь Дейрин», — слегка расстроенно заговорила Драголин после очередной долгой тишины, «Пино рассказал мне одну историю, как его, младшего из двух братьев, отец хотел сделать патриархом. Вы справедливо отметили, что ваша немощность для драконов значит слишком много. Потому ленивый и глупый Пино, как он сам о себе сказал, смотрелся бы на троне предпочтительнее даже сильнейшего духом, прекрасно образованного и искусного фехтования Дерсу. Ваш брат долго просил отца одуматься, без конца перечислял ваши заслуги, но тот был неумолим. Князю хотелось прервать ее речь, ибо снова это слушать становилось невыносимо, но какая-то сила удерживала его на месте и не давала открыть рот. Истина, которую он так долго искал, была готова на него излиться. Янтарные глаза не лгали. Пино отказался мириться с такой несправедливостью и разведал, что в городе появился купец, незаконно продающий вино. Ваш брат обманом взял деньги и хорошо золотил торговца. На празднестве Пино в присутствии императора устроил дебош и, разумеется, патриархом не стал. Им стали вы, а он долгие годы нес на себе бремя лжи, наблюдая, как множатся мерзкие слухи и домыслы. Только для того, чтобы вы не сочли себя слабым. Дресу смотрел в одну точку. Прежнее мнение о брате, устоявшееся за много лет, не могло измениться в мгновение ока. Более сути слов госпожи Драголин, его потрясло желание Пино открыться именно сейчас. Неужели он решил, что опасность для старшего брата настолько велика и потому выдал многолетний секрет? Или все куда проще? Что ж, а теперь... «Пино счел меня слабым?» — вслух сказал князь. «Помочь желают не только слабым, прежде всего тем, кого ценят и любят. Я думала, мой рассказ нельзя понять иначе, так почему бы вам не принять помощь, ваша светлость?» «Чью помощь? Вашу?» Красавица покачала головой. В печали госпожа была еще прекрасней, и на миг напомнила князю императрицу Нанаян, все время немного грустную. Между ними и вправду находилось немалое сходство, не только внешнее. Обе, перевоплощаясь, имели броню из драгоценных камней, обе получили великолепное образование, и обе потеряли любимых из-за Корсуна. Мимолетное теплое чувство погасило злобу Дарсу, и он уже спокойно произнес. «Вы правы. Я перехожу из одной тюрьмы в другую, и заключение мое бесконечно. Но даже в неволе может быть отрада. А если я не исполню приказ императора, это уничтожит меня, а следом и моего брата». «Хорошо, князь Дейрин. Я не смею препятствовать вам в задуманном. Что должна сказать? Я сказала. Если ваши методы помогут вам исполнить волю императора, я буду только рад. Но теперь дозвольте мне идти. У меня свои задачи. А ваши советы я принял к сведению. Дерсу, возьмите. Может пригодиться. Она вынула из прически спицу и бросила ему. Он поймал спицу, и в его руках она обернулась мечом с красной кисточкой на рукояти. Не говоря более ни слова, князь встал, поклонился и ушел, чувствуя спиной взгляд Драголин. Все ее доводы глубоко засели в душе, укрепляя и без того зародившиеся сомнения. Но что Драголин может знать? За свой подвиг она получила желаемую свободу, потому позволяет себе смелые и дерзкие суждения. На его памяти так себя вела только Руми, но более в силу возраста и неопытности. Дерсу поморщился, понимая, что его ждет. Девчонка Феникс умрет, и он перестанет быть опасен для императора в задуманной для князя роли, а брат, более всего мечтавший о свободе, станет марионеткой. За поворотом князь замер. Посреди узкого каменного коридора, оскалив зубы, стоял Игне. В его глазах пылал яростный огонь. «Уходи!» — крикнул Дерсу, выставив вперед меч. «Это не твое дело!» В ответ раздался гневный рык. Князь сомневался, что справится с хищником. Кисть еще болела и слушалась плохо. Тигр же подходил медленно, опасливо глядя на оружие. Воздух гудел от напряжения. Бежать было некуда, да и князь не успел бы. Только смертельная схватка, в которой победителем выйдет тот, на чьей стороне истина. Неожиданно земля прямо под Игне задрожала, и он испуганно отпрыгнул назад. Воспользовавшись заминкой, Дерсу быстро взобрался на низкую скалу, за которой начинался крутой спуск к Мелиху. Бежать по такому — верно сломать себе ноги, потому князь, заткнув за пояс меч, полез выше по уступам туда, где тигр не достанет. Игне же одним прыжком оказался на той скале, где только что стоял Дерсу, и едва не задел его сапог лапой. Князь продолжал карабкаться, чувствуя, как немеют пальцы. Пытался перебраться на соседнюю скалу, а времени становилось все меньше. Тигр разбегался и прыгал все выше, не оставляя попыток зацепить врага. От жуткого рыка, казалось, сотрясались горы. Больная рука Дерсу соскользнула, и он повис на второй, тщетно пытаясь уцепиться за что-то. Смерть в лице Игны с нетерпением ожидала его. В какой-то момент огромная челюсть щелкнула точно под подошвами сапог князя. Собрав остатки воли, дракон рывком дотянулся до следующего уступа и отпустил уставшую левую руку. Но тут яростный рев сменился на горестный. Дерсу повернул голову и увидел, как тигр скатывается вниз по склону. Игне изо всех сил старался вернуться на прежнее место, но скалы крошились под ним, и волной мелких камней уносили в проклятый город. Ожила надежда, придав князю сил, он сумел дотянуться до края скалы и ухватиться обеими руками. Последнее усилие, и локти уже лежат на ровной широкой поверхности. Пот заливал глаза, и Дерсу казалось, что он лишился зрения. Когда он взобрался на уступ и смог вытереть лицо, то увидел вдали крохотную фигурку, стоявшую на пороге темной пещеры и через мгновение скрывшуюся во мраке горных недр.